Глава 28. «Живые!» — хором крича подлетели ко мне пацаны. «Ты чё, под трамвай попал?» — увидав мою рожу, спросил Большой. «Разойдитесь все отсюда!» — рявкнул Док, пробираясь сквозь толпу ребят со своим помощником. «Ох, ёпт!» — охренел он, увидав меня. «Видать, я и впрямь красавчик был». «Думаю, у тебя бессмысленно спрашивать, где болит». «Везде, док», — ответил я и снова опустился на лавочку. Тут мы услышали писк, и я увидел, как ребята шарахаются в стороны. Через толпу ребят к нам пробралась маленькая обезьянка и тут же подошла к доку. «Привет, маленькая», — узнал ее док, попутно доставая из своего чемоданчика шприцы. «Вождь, салют!» Тот, как обычно, фыркнул и продолжал сидя смотреть на ребят. А ребята во все глаза пялились на него. «Мне кажется, или нас окружают?» — испуганно спросил один из бойцов и взялся за оружие. «Стволы опустите!» — сморщился я от боли, когда док взялся за мой осмотр, а его помощник за ногу Светы. «Они нам помогли!» Со всех сторон к нам подходили и спускались с дерева обезьяны, и было их очень много. «Ты прям Маугли!» — заржал Большой. Следом подхватили ребята. Кто-то вон осторожно подошел к обезьянам и начал их гладить. «Спасибо, вождь!» — протягивая ему руку, сказал Рыжий. Самец посмотрел сначала на руку, потом на Рыжего, затем поднял свою руку и остановился. «Вот так надо!» Рыжий осторожно взял его за руку и потряс ей пару раз. «Да уж, обработали тебя хорошо», — продолжая мой осмотр, сказал док. «Это мартышки тут людей на лоскутки порвали?» — удивленно спросил маленький. «Нет, мля!» — передразнил я его. «Я и Света!» «Да», — подхватила Света, — «у меня ПМС. Лучше не злите меня». Все снова заржали. «Большой», — обратился я к нему, — «вон чудик лежит», — кивнул я в сторону Михайлова. «Он, кажется, живой». «Остальные трупешники», — тут же крикнул кто-то из бойцов. «Его свяжите. Потолкуем с ним еще. Это он все организовал». «Его вождь глушанул кулаком, когда он на меня с ножом кинулся. А потом сородичи его с деревьев посыпались и порвали всех». «Порвали в прямом смысле слова», — вздохнул маленький. «Дальше свяжись с Туманом. Тут был Стасик такой, он поймет, о ком речь. Короче, Стасик тут тоже был. Он отдал команду нас со Светой закопать». «Ай!» — воскликнул я от неожиданности. «Не дергайся, делая мне укол», — сказал док. «Пусть Туман встретит этого хрена. Тот должен сейчас поехать в город. Машина — черный Nissan Patrol. С ним трое охранников», — продолжил я говорить, наблюдая, как док делает мне укол, вытаскивает иглу из моей руки и берется за другой шприц. «Скажи ему, пусть всех в ружье ставит. Пора с этими нефтяниками заканчивать». «Все понял, Сань», — буркнул Большой. «Сейчас организуем. Туча, связь, быстро!» «А мы сейчас прокатимся к ним в поселок», — сказал я. «У них там тоже гнездо есть. Стасик оттуда и приехал. Надо все выжечь каленым железом». «Только этого в чувство приведите», — кивнул я на Михайлова. «Надо у него узнать, где там кто сидит». «Куда ты опять собрался?» — воскликнула Света сзади. Блять, забыл про нее. «Светик, так надо. Нам надо зачистить их всех. Ты же сама видела, что произошло. Либо они нас, либо мы их». «Лучше мы их», — засмеялся маленький. «Алло, гараж, давай очухивайся». А Рыжий приволок нам под навес Михайлова. Ребята уже связали ему руки и ноги, и теперь Рыжий бил его по щекам, приводя в чувство. «Маленький», — позвал я его, — «тут я, Сань». «Светку домой отвезите. Нечего ей тут делать». «Ты и ты», — ткнул маленький пальцем бойцов. «Берете тачку. Свету с докторами в пещеры». «Я тут останусь. Помощника моего с ней отвезите», — сказал док. «Он за ней посмотрит». «Берете ее и его», — показал маленький. «Головой отвечаете». «Опять», — тяжело вздохнула Света. Я кряхтя поднялся с лавочки и подошел к ней. «Так надо, милая, теперь все будет хорошо». «Смотри мне», — улыбнулась она. Затем мы быстро обнялись. Ребята подогнали машину и, подхватив ее на руки, погрузили в тачку. Взревел двигатель, и они умчались. Тут же мне в ногу что-то ткнулось. «Булат! Кайта!» — обрадовался я. «Спасибо вам большое!» Я начал гладить обоих волхов. «Это она нас сюда привела», — сказал вернувшийся большой. «Туману все передал. Договорились через 2 часа одновременно выступить, чтобы сбежать никто не смог. Туман сказал, кто сопротивляется, валить не разбираясь. С властями потом разберемся». «Я даже не сомневался», — улыбнулся я. «Вы-то как нас нашли?» «Риф тревогу поднял, когда вы к нему не приехали», — начал рассказывать Большой. «Мы в тачке и в лес. В одном из мест Кайта чуть из машины на ходу не выпрыгнула». Большой присел около нее на корточки и обнял ее за голову. «Остановились. Пошли за ней в лес. Нашли твой Лексус весь в дырках. Его ветками закидали и следы с дороги подчистили. Но мы и поняли сразу, что вы в засаду попали. Кайта лешего нашла». «Мля, леший!» Я глубоко вздохнул. «Жалко мне его было. Очень жалко». «Живой был!» — неожиданно сказал Большой, и я резко поднял голову. «Он жив?» «Да, жив!» — кивнул Большой. «Его, видать, добить хотели, да не добили. Еле дышал». «Мы его в тачку и к доку». Большой посмотрел на врача, который уже осматривал мои ребра и мазал их какой-то вонючей мазью. «Будет жить леший», — подхватил док. «Пули мы вытащили. Он много крови потерял. Хорошо у нас для переливания было. Здоровый бычара. Угроза миновала, в общем. Пару недель поваляется у нас, потом как огурчик будет». «Док, дружище», — обнял я его, — «спасибо тебе. Пацанам скажи спасибо, что привезли его вовремя. Еще бы несколько минут, и все. И отдельное спасибо Кайте. Это она его нашла». «Кайта, умничка!» — снова я стал ее гладить. «И ты, Булат, молодчина, что нашел нас. Машину нашу сразу на дороге расстреляли. Андрей, будучи раненым, успел газу дать и в лес тачку направить. Жалко парня, влепили ему пулю в голову. Светку сразу ранили, и лешего. Мы еле успели из машины выбраться. Поливали нас, будь здоров. Леший уходить нам сказал, хотел остаться прикрывать. Да поздно уже было, окружили. Я Булата отправил за вами. Кстати, как там рана его?» «Посмотрел я ее, царапина», — тут же ответил док. «Ну-ка вздохни». Я глубоко вздохнул. «Теперь выдохни», — он нажал мне на ребра. «Так больно?» «Чуток». «Ребра целые», — обрадовал меня док. «Поболят только. Сейчас повязку наложу, и на вот». Он протянул мне таблетку. «Ну а дальше-то что?» — снова спросил я у Большого, проглотив таблетку. «Дальше мы по лесу пошарились. Следов нет. На тачке вас увезли. Только там следов на дороге, мама, не горюй». Кайта крутилась, все вынюхивала что-то. Затем она меня к дереву потащила и заставила сесть. «Как это?» — опешил я. «А она за рукав дергает и сама на задницу садится». «А, тогда понятно». «Ну вот». Большой снял с себя печенек и поставил его на стул. «Усадила меня, значит, и в лес убежала». Долго мы сидели там, всю ночь практически. Под утро она вернулась вся в репейниках и листьях. Я ей сразу воды дал. Пару литров мигом выдула, а затем меня за рукав тянет. Ну, мы в тачке и за ней. Она нас и везла за собой. Я ее потом в машину позвал. На развилках она нам показывала, куда ехать. Из машины ее выпускали. «Умная девочка!» — похвалил ее рыжий, прекративший хлопать по щекам Михайлова. Тот так и лежал без сознания. Видать, вождь ему хорошо по башке въехал. До сих пор вон в отрубе. «В нескольких местах останавливались», — продолжил Большой. Кайта вертелась на месте, воздух нюхала. «Затем меня за рукав и тянет снова». «Так и приехали сюда». «Вот тебе и волхи», — задумчиво произнес я. «Получается, что они друг друга на большом расстоянии могут чувствовать. Азис-то не маленький». «Получается так», — пожал плечами Большой. «Мартышек, как я понимаю, Булат привел?» «Ага. Он сначала подкоп вон в том сарае сделал», — кивнул я на наше бывшее место заключения. «Мы вылезли. Да тут эти уроды приехали, нас взяли. Стасик распоряжение отдал и свалил. Я уже честно думал, что все, сейчас грохнут и закопают». И тут этот в лесу завыл. Я снова погладил Булата по голове. «Ну и мартышки посыпались. Рвали они их, конечно, не по-детски. С нами они так не дрались. Вождь молодец», — я улыбнулся. «Сидел, как персональный охранник около нас со Светой». Вождь повернулся в мою сторону, снова фыркнул и опять отвернулся. «Гордый», — протянул Большой. Ребята потихоньку засмеялись. «О, очухался болезный», — услышали мы рыжего. Все разом перевели свой взгляд на валяющегося на земле Михайлова. Рыжий его еще водичкой из фляги полил и привел того окончательно в чувство. Михайлов сначала увидел вождя. Его глаза расширились от ужаса. «Конечно, я бы тоже на его месте в штаны наложил. Не каждый день вас, знаете ли, по башке бьет здоровая обезьяна, а потом, когда вы приходите в себя, она рядом сидит и смотрит на вас с таким видом, как будто сожрать хочет». Вождь и правда тут же расширил свои и так немаленькие ноздри. «Тихо, вождь», — сказал я, — «он уже никуда не денется». Еще больше глаза Михайлова стали, когда он всех нас увидел. «Привет, ушлепок», — радостно сказал я ему. «Твои шестерки мертвы, грушник тоже. Кстати, где он?» «А кто из них грушник?» — спросил Няма. «В белой рубашке с длинными рукавами», — пояснил я. «А-а-а! У него горло кто-то выгрыз. До самого позвоночника». Мы все разом посмотрели на Булата, а тот сидел, высунув язык, и смотрел на Михайлова. «Слышь, Антошка», — привлек я к себе его внимание, — «я вот думаю, тебя им отдать». — кивнул я на Волхов. — «Или ему», — я показал на вождя. — «Не убивай», — залепетал тот. — «Я все скажу». — «Ну, давай попробуем. Хотя, если честно, я уже давно решил, что он отсюда никуда не уйдет. Даже придумал, какой он смертью умрет. Но это потом сюрприз для него будет. Явно пулей не отделается. — «Док, ты что мне за таблетку дал?» — спросил я у него, чувствуя, как мне становится лучше, и боль куда-то уходит. Слишком быстро все. Меня колотили-то сильно, а тут слишком быстрый прилив сил. — «Это его», — кивнул док на Клёпу. — «Чё за колеса, Клёпа?» — «Да это... у нас с Колючим с собой были», — радостно ответил тот. — «В бэхе лежали. Таблетки для спецназа, специальные. Мгновенный прилив сил, хватает на сутки. Будешь как батарейка». «Ты же все равно сейчас попрешься бандитов мочить», — подхватил док. «А так как ты помятый весь и обессиленный, я решил тебе таблетку дать». «Так она же рубит потом», — воскликнул я. «Тебя в любом случае потом рубить будет», — засмеялся док. «С бандитами своими разберетесь, полежишь. Так что не волнуйся, все нормально будет». «Можно мне тоже закинуться?» — поднял руку Слива. «А то я сегодня, вернее, вчера весь день бревна у некоторых таскал». Он посмотрел на Большого. «Да и Саня вон сейчас в супермена превратился. Хрен догонишь его, поди». — Ага, сейчас, — помахал головой док. — Нам самим еще пригодится, так побегаешь. — Блин, — разочарованно выдохнул Слива. — Ну, теперь снова ты, — ткнул я пальцем Михайлова. Тот аж вздрогнул. — А я действительно стал чувствовать себя лучше. — Рассказывай, где у вас малина в поселке? Сколько вас? В общем, колись давай. Адреса, явки, пароли. — И где ключи от танка? — буркнул Большой. — От какого танка? — испуганно спросил Михайлов. — Ни от какого, — помахал я рукой. — Давай, колись уже, а то они есть хотят, — кивнул я на Волхова.